Комитетчики схватились за животы, ржали с таким грохотом и свистом, что посуда на лакированном столе подпрыгивала, позвякивая. «Ну, председатель, ну, холера!» — отдал ответ центру, язвите в почки. «Ну, Харунжи!» «Ох и шпарит он сейчас по улице, шурует, только копыты щелкают. Ежели не отпустит подпруги, запалится язва». Отхохотались, успокоились. Но и предупредил, что про ответ тайному центру ни слова в штабе полка, иначе голову можно потерять. Комитетчики согласились, помалкивать надо. Созвать бы митинг, да шумнуть, кто за восстание, остаются в Гатчине, а прочее, кто куда, — предложил Павло. Теперешними декретами, какие подписал Ленин, землю крестьянам, фабрики рабочим, — сказал Ной, — он по шее дал буржуям и разным министрам. Солдатня учуяла, попрет домой, удержу не будет. Да ведь, ежели вникнуть в декреты про землю, так ведь, Ной Васильевич, нашему казачьему сословию от большевистских советов чистая растребиловка, — напомнил Павлов. Павлов поддержал задиристый крысло. — С корнем вырвут, казачество изничтожать будут, а на земле наши поселятся самоходы, как Ленин с кайзером Вильгельмом сговорились. — Враки, — отрубил Ной. Ежели бы сговорились, немцы давно в Петрограде были бы. Тогда к чему переговоры о мире? Про ту самые переговоры идут, — не сдавался Крыслов. Самолично слушал одного товарища, что в том Бресте-Литовске половину России отдают немцам. Стал быть, и про казачество порешат. С чем тогда вернемся в станицы? Похвалят нас, что здесь в отсидку играем? Разом выдохнули. Станичники не похвалят. А как же быть? Экое время башку не поместишь. Хоть лопни от натуги, не поймешь, что к чему совершается. Чего не понять, — развел руками Ноя. Аж какое прозвание? Казаки от дедов и прадедов. И земли наши кровушкой политы. Они задарма получены. Того и держаться надо. Ни к серым, ни к меньшевикам, ни к большевикам в партию. Стоять будем за свое казачество. — Точку! Я крию ее! — поддакнул Сазонов. — Нету точки, — отверг Крызлов. — Ежели укоренятся у власти большевики с Лениным, тогда и точку поставят. Только кому? — Казачеству. — А Ленина казаков? — ярился наш комиссар. — Не ждите, — говорил. На время будущее царских привилегий. Комитетчики притихли. Привилегии терять? Не по паху с головы. Разошлись, подавленные неопределенностью. Времени конь, не объездишь, не уймешь, летит, мчится. А куда? И как там будет завтра, послезавтра? Погибель или здравие? К добру или к худу? Утащит за собой суматошное время. И не было покоя Ною Лебедю с апреля 1917 года, когда избрали его председателем полкового революционного комитета. Маята одна, ни власти, ни порядка, митинги кружили солдатню. В августе первый енисейский казачий полк угодил в клещи австро-венгерских легионеров и до того поредел, что ни пыху, ни дыху, ни знамени, ни штаба и офицеров по пальцам пересчитать. Отвели Псков на формирование, пополнили разрозненными казачьими взводами, кто и откуда, разберись, да еще два стрелковых батальона подкинули, а командиром на митинге выбрали обиходливого штабиста Дальчевского, назвали полк сводным сибирским и по приказу Керенского двинули на Петроград. Не успели казаки и солдаты вытряхнуться из эшелона, как на цветочной площадке, куда железнодорожники загнали состав, встретили их вооруженные красногвардейцы-путиловцы с матросским отрядом центра Балта. Пулеметы справа, пулеметы слева, штыки наперевес, вся цветочная площадка взята в кольцо. Крепко уконопачено. Митинг. После митинга сводный сибирский полк разместили в теплушках эшелона и загнали его в тупик на цветочной площадке. Но не очень-то, видно, надеялись на казаков совнаркомовцы, коль по соседству с офицерским вагоном полка поместился матросский отряд Ивана Свиридова. С той поры Свиридов не отрывался от сводного сибирского полка, куда назначен был комиссаром. Казаки прозвали его «бушлатной революцией». Ни на коня, ни под коня. Из мастеровых на флот взяли, да еще рязанский. Косопузый, значит. Чужак. Взбудоражили фронтовиков декреты новой власти, призывы второго съезда советов, подходящие для солдат и казаков. Ну, а господин Керенский все еще прыгал, рвал и метал в Пскове, где находился штаб Северного фронта. Генерал Краснов призвал Донцов к походу на Петроград, чтобы спасти Россию от анархии и большевизма. 28 октября красновцы заняли Гатчину, а в Петрограде тем временем готовились к бою красногвардейские отряды путиловцев с бронепоездом. Военные корабли подошли с матросами, на подмогу им Ной привел 200 енисейских конников. Разгромили красновцев возле Полково, усыпали мертвыми краснолампасниками снежное поле, разрушили живых, а генерала Краснова взяли в плен и отправили под конвоем в Смольный. Харунжему Ною Лебедю достался рыжий жеребец самого генерала, норовистый, горячий. За неделю умял жеребца, тихим стал. В начале января полк отвели в Гатчину, чтоб охранял подступы к Петрограду. Тут и завертелось. Командир полка СР Дальчевский принял на довольствие полк двух битых на позициях генералов. Один из них — правый эсер Новокрещенов. Генералы без погон, шитых золотом, а шинелюшки-то генеральские на красной подкладке и теплом подбиве. За генералами в полк втесались беглые офицеры, переодетые в солдатские шинели. Разговоры кругом пошли, сомнения. Бывшие вашброди шипят в уши казаков. И там, где восстание, и там не приняли большевиков. А вы что смотрите, милости от совнаркома ждете? Офицеры полка и артбригады тайно сходились на совещание в дом вдовы авиатора Кулагина, погибшего на войне. Дом находился на окраине городка по соседству с летным полем, на котором казаки теперь проминали коней и проводили учения. У вдовы Кулагиной снимал квартиру начальник канцелярии полка подпоручик Дарлай Назаров. И здесь иногда тайно собирались офицеры, частенько захаживал комполка Дальчевский. Ограда была обнесена тесовым заплотом с резными воротами, калиткою и палисадником. Окна, выходящие в маленькую тихую улочку, закрытые глухими ставнями, не пропускали света. Возле ворот стояли на карауле двое — старший урядник Терехов, командир сотни оренбургских казаков, и его закадычный дружок, тоже старший урядник, Васюха Петюхин, ком взвода, известный в полку картежник и драчун. Офицеры подходили один за другим и, называя пароль «Туман сегодня», проходили в ограду в сопровождении Терехова, который должен был узнавать каждого в лицо. Только что подошел незнакомый офицер в бекеше и шапке, и хотя он точно назвал пароль, Терехов пропустил его за калитку в ограду и задержал. — Погодите, что это я вас не признаю? — От кого узнали пароль? «Уберите пушку, не балуйте!» Подошел генерал в длиннополой шинели и папахе, увидев Терехова с револьвером, спросил, что происходит. «Лицо незнакомое, господин генерал, приказано строго проверять каждого». «Этот офицер со мной, со шрамом еще не прошел?» «Никак нет, господин генерал». Под кличкой «Лицо со шрамом» был комполка Дальчевский. После генерала с неизвестным офицером прошли еще четверо знакомых Терехову. Заминка произошла с двумя женщинами. Их вел поручик Хомутов. Васюха Петюхин узнал Хомутова и издали сказал Терехову: «Про женщин не было разговору», и задержал поручика Хомутова у калитки. «Ты что, Петюхин, меня не узнал?» «Ну так что? Пусть барышни отойдут от ворот. Когда придет со шрамом, тогда выясни».